Грэшэм Колледж. 10 июня по старому стилю, 20 июня по новому стилю. 1692. Даже Соломон нуждался в золоте для украшения храма, если не получал его чудом. Даниэль Дефо. План английской торговли. «Моя радость от встречи с мсье Фатио уступает лишь изумлению при виде его прославленного спутника». Все, что Элиза смогла выговорить, когда Фатио появился с человеком, в котором она по длинным седым волосам узнала Исаака Ньютона. Встреча вышла очень неловкой, даже по меркам ученого мира. Элиза была в Лондоне уже 2 недели. Первые дни ушли на покупку платьев, поиски жилья, сон и тошноту. Она, очевидно, была беременна. Затем Элиза разослала записки немногочисленным лондонским знакомым. Почти все ответили в тот же день. Письмо от Фатио принесли только сегодня. Просунули под дверь, пока она стояла на коленях перед ночной посудиной. Учитывая, сколько времени прошло, естественно, было ожидать, что послание будет безупречным, составленным после множества черновых вариантов. Но нет. В короткой записке на вырванном из тетради листке Фатио звал Элизу немедленно приехать в Грэшэм Колледж. Так она и поступила, отложив все дела. А в итоге прождала в библиотеке час. Наконец Фатио явился, взмыленный, раскрасневшийся, словно прискакал на поле боя, и проволок с собой беловласого джентльмена. Некоторое время он стоял между ними, потом вспомнил свои манеры, поклонился Элизе и сказал по-французски: «Сударыня, я каждый день вспоминаю наши приключения в Схевенингене, так что моя радость при встрече с вами понятна». Слова были явно отрепетированы заранее и произнесены слишком быстро, чтобы счесть их искренними. Прежде чем Элиза успела ответить, Фатио отступил в сторону и указал на спутника. «Позвольте представить вам Исаака Ньютона», — объявил он и перешел на английский. «Исаак, честь имею представить вам Элизу де Лавардак, герцогиню Аркашонскую и Игломскую». Пока Элиза и Ньютон делали реверанс и кланялись соответственно, Фатио не сводил глаз с Элизиного лица. Фатио нравился Элизе, но она помнила, что в его присутствии ей всегда было немного не по себе. Николя Фатио де Дюилье был вечным актером итальянской оперы, разыгрывавшейся исключительно в его голове. Сегодняшнюю встречу в библиотеке Грэшэм Колледжа он срежиссировал до последней мелочи. Герцогиню спешно вызывают в библиотеку Грэшэм Колледжа загадочным письмом, та час томится в неизвестности, драматическое напряжение растет, и тут вбегает Фатио, весь красный от сверхъестественных усилий, ведя самого великого человека. Положение спасено. Получилось и впрямь драматично, но какие бы чувства Элиза не испытывала, она предпочла держать их при себе, поскольку Фатио изучал ее пристально, как голодный закрытую устрицу. Ньютона притащили сюда силком, это было очевидно. Однако, когда он увидел Элизу во плоти, и она обрела для него конкретность, всякое недовольство исчезло. Ему оставалось лишь вспомнить, зачем его сюда привели. Они уселись вокруг стола в одинаковые кресла без различия в званиях. Ньютон рассматривал подпалину на столешнице и минуту-две собирался с мыслями. Элиза и Фатио заполняли молчание светской болтовней. Наконец, Ньютон взглянул на ближайшее окно, и лицо его приняло такое выражение, будто он готов что-то сказать. Фатио оборвал фразу на полуслове и полуобернулся к Ньютону. «Я буду говорить так, будто все сказанное Николя о вашем уме и образованности верно», — начал Ньютон. «Не уклоняясь в полуправду и не возвращаясь вспять для скучных разъяснений, к как в беседе с какой-нибудь другой герцогиней. Я постараюсь быть достойной комплиментов Фатио и вашего уважения», — проговорила Элиза. По-видимому, именно такой ответ Ньютон надеялся услышать. Он кивнул и даже почти улыбнулся, прежде чем продолжить. «Я прямиком обращусь к алхимии и к тому, почему ее чту. Иначе вы возомните меня безумцем. Возомните потому, что все алхимики, которых вы встречали, суть шарлатаны, либо обманутые ими глупцы. По ним вы судите об алхимии и ее приверженцах. Вы дружны с Даниэлем Уотерхаузом, который не любит алхимию и считает время, проведенное мною в лаборатории, потерянным для натурфилософии. Он даже поджег мою лабораторию в 1677 году. Я его простил. Он же так и не простил мне мои продолжающиеся занятия алхимией. Возможно, он словами или жестами внушил вам, сударыня, свои взгляды. Вы также дружны с Лейбницем. Некоторые хотят убедить меня, будто Лейбниц мой враг. Я так не думаю». Говоря это, Ньютон смотрел прямо на Фатио. Тот побагровел и отвел взгляд. «Я говорю, что сохраняется произведение массы и скорости. Лейбниц говорит, что сохраняется произведение массы и квадрата скорости. Сдается, что оба мы правы, и, объединив два этих принципа, сможем создать науку динамику, пользуясь термином Лейбница, которая будет больше, нежели сумма своих составляющих. Так что Лейбниц не убавил от моих трудов, а прибавил к ним. Равным образом он не убавить домогается от математических начал, но прибавить то, чего им явно не достает. Объяснение причин и оснований силы. В этом мы с Лейбницем соратники, и я, подобно ему, тщусь раскрыть загадку силы, действующей на расстоянии, как та, что связует тяготеющие тела или внутри и вокруг тел, как при соударении, или как это». Ньютон протянул руку ладонью вверх. Элиза подумала было, что он приглашает ее взглянуть на окно в стене над столом. Однако Ньютон повел рукой, словно ловя комара, и остановил ее. На бледной, словно пергаментной ладони, лежала маленькая радуга от какой-то неровности в стекле. Полоска света была неколебима, как гироскоп, хотя рука Ньютона дрожала. Такую оптическую иллюзию не создал бы ни один версальский живописец, сколько угодно поднаторевший в причудливых ложных перспективах и прочих обманах зрения. Элиза безотчетно протянула руки и поддержала дрожащую ладонь Ньютона. «Я вижу, вы нездоровы, сударь», — сказала она. «Это не дрожь от чрезмерного употребления кофе, а лихорадочный озноб». Однако рука Ньютона была холодна. «Мы все нездоровы, если на то пошло», — отвечал он. «И если некое поветрие выкосит нас всех, эти маленькие спектры будут перемещаться по комнате до скончания веков, не зная и не заботясь, ловят ли их живые человеческие руки. Наша плоть останавливает свет. Да, плоть немощна, но дух бодр, и, размышляя над тем, что наблюдают наши плотские органы чувств, мы совершенствуем разум и возвышаем душу. Пусть плоть наша стареет и увядает. Нет, у меня не лихорадка, сударыня». Он убрал руку и вцепился в подлокотник, чтобы унять дрожь. Радуга теперь лежала у Элизы в горсти. «Однако я смертен и тщусь в отпущенные мне годы постичь тайну силы. Теперь помыслите о свете, который поймали в ладонь. Он промчался через сотни миллионов миль небесного эфира и не изменился ни на йоту. Земная атмосфера исказила его лишь самую малость. И вот, пройдя четверть дюйма оконного стекла, он отклоняется от курса и разлагается на цвета. Мы не замечаем этого за обыденностью, но задумайтесь, какого чуда мы свидетели. На всем своем долгом пути от Солнца свет не подвержен влиянию солнечного тяготения, столь мощного, что ему покорствует могучий Юпитер на куда большем удалении. А разве не воздействует на него притяжение Земли, Луны и других планет? Однако он совершенно к ним нечувствителен. Тем не менее, в куске стекла заключена сила, которая отклоняет его и разлагает на цвета. Как если бы ядро, выброшенное с бесконечной скоростью из сверхпушки, прошло через крепостные валы и бастионы, словно через их тень, но отклонилось и разбилось вдребезги от перышка в руке дитяти. Что заключенное в заурядном оконном стекле обладает такой силой, но не воздействует на меня и на вас? Или размыслите о кислотах, кои в считанные мгновения растворяют камни от сотворения мира, побеждавшие натиск стихий? Что властно уничтожить камень, созданный Богом? Камень, способный удерживать вес пирамиды, останавливать огонь, отражать пули. Значит, в кислотах дремлет великая сила, способная сокрушить такую мощь. Вправе ли мы помыслить, что сила эта родственна или тождественна той, что отклоняет проходящий через стекло свет? И разве не должны задаваться подобными вопросами те, что величают себя натурфилософами? Ах! Если бы все приверженцы алхимии ставили вопросы столь же четко и с такой же ясностью излагали, — воскликнула Элиза. Традиции алхимического искусства древни и необычны. Алхимики, если и говорят, то загадочными иносказаниями. Не мне исправлять заведенный обычай. Я могу лишь завершить делание и таким образом пролить свет на сокрытое дотоле во мгле. И в связи с этим деланием я имею сказать вам нечто насчет золота, похищенного Джеком Шафто в Бонанце. Поворот был столь неожиданным, что Элиза обмякла в кресле, словно брошенная в коробку тряпичная кукла. Фатио устремил на нее пристально испытующий взор. Даже Ньютона как будто позабавило ее смятение. «Не знаю, сударыня, каким образом вы замешаны в эту историю, и не имею ни власти, ни желания выпытывать у вас правду. Довольно и того, что по убеждению многих членов эзотерического братства вы располагаете некими нужными нам сведениями, а коли так, в ваших интересах знать, почему алхимики так пекутся об этом золоте? Знаете ли вы это, сударыня?» «Я знаю или подозреваю лишь то, что смогла вывести из слов и поступков людей, стремящихся им завладеть. Люди эти считают, что оно, в отличие от обычного золота, наделено некими сверхъестественными качествами». Ньютон удивился. «Я искренне не знаю, что значит слово «сверхъестественный», — сказал он. «Однако вы не сильно заблуждаетесь». «Я не хочу заблуждаться нисколько. Поправьте меня, сэр». «Предтечей алхимиков был мудрый царь Соломон, строитель храма», — начал Ньютон. «Страшась по младости лет не справиться с бременем царской власти, он вознес Господу 1000 всесожжений, и тот, явившись Соломону во сне ночью, сказал: «Проси, что дать тебе». И Соломон попросил дать ему не богатство и не могущество, а сердце разумное. И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого, и дал он ему сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе». Третья книга царств, глава 3, стих 12. Так имя Соломона стало означать мудрость, Софию. Как именуем мы любящих мудрость? Философами. Я философ. И пусть мне никогда не достичь премудрости Соломона, ибо в процитированном стихе сказано прямо, что никто из потомков с ним не сравнится, я стремлюсь раскрыть часть того, что когда-то было явлено в воздвигнутом им храме премудрости. Сказано также, что Господь дал Соломону богатство, хоть тот о них не просил. Соломон обладал золотом и, более того, обладал сердцем разумным. Тайны вещества, подобные тем, что я указал вам в стекле и кислотах, вряд ли остались сокрыты от его взора. Все усилия алхимиков, в том числе и мои, не более чем жалкие потуги повторить великое делание царя Соломона в храме. Тысячелетиями алхимики тщились вернуть утраченное после того, как Соломон окончил свои дни в Иерусалиме. По большей части они ничего не добились. Хотя несколько великих — Гермес Трисмегист, Сен-Зевой, Черный Монах, Дидье, Артефий пришли к сходным, если не сказать идентичным заключениям касательно последовательности шагов, надобных для великого делания. Сейчас я очень близок. Впервые с начала своей речи Ньютон запнулся. Он перевел взгляд с Элизы на Фатио, кивком и легчайшим подобием улыбки, включая того в разговор. «Мы очень близки к тому, чтобы достичь искомого. Мне говорили, сударыня, что некоторые довольно высоко ставят мои математические начала. Но я скажу, они станут не более чем предисловием к моему следующему труду, если я сдвину великое делание хотя бы на йоту». «Дело бы значительно облегчилось, будь у нас хоть кусочек золота, дарованного Господом Соломону». «Наконец-то я поняла», — сказала Элиза. «Вы и другие алхимики верите, что золото, похищенное Джеком Шафто и его пиратами в Бонанце, и есть золото царя Соломона, каким-то чудом сохранившееся на протяжении столетий? Оно чем-то отличается от того, что невольники португальцев добывают в Бразилии». «Теория о том, в чем состоит это отличие, разработана очень подробно, но едва ли будет вам интересно. Тем более, если вы считаете алхимию пустым делом», — ставил Фатио. «Она касается того, как частицы, атомы золота, соединены между собой, образуя сплетение, сплетение сплетений и так далее, и так далее. И что может заполнять полости, либо проходить через ячеи этих структур. Довольно сказать, что Соломоново золото, не отличаясь от обычного внешне, имеет несколько больший удельный вес. И даже полный профан отличит его, если взвесит образец и рассчитает плотность. Крупная партия такого золота была обнаружена в Мексике несколько лет назад и доставлена в Испанию вице-королем, который намеревался продать его Лотару фон Хакельгеберу, но...» «Дальнейшее мне известно. Но как, по-вашему, золото царя Соломона оказалось в Новой Испании?» «Есть мнение, что Соломон не умер, а отправился на восток», — сказал Ньютон. «Можете верить или не верить?» Но бесспорно, что вице-король владел золотом, имеющим необычно высокий удельный вес. И вы в этом уверены, потому что... Лотар фон Хакельгебер отправил в Новую Испанию 3 пробирщиков. Их измерения не оставляют места для сомнений. Неудивительно, что он так взбеленился, когда Джек увел золото прямо у него из-под носа. «Позвольте спросить, сударыня, получали ли вы в последнее время известие от упомянутого Джека Шафто?» «Полтора года назад Он прислал мне подарок, который, правда, по дороге испортился и завонял, так что сразу его зарыли в землю. Мистер Ньютон, будьте покойны. Я и несколько моих французских знакомых употребляем все старания, чтобы выяснить, где Джек. Пока это едва ли возможно, ибо его мотает по всем торговым портам Аравии. Однако, как только я узнаю что-нибудь определенное... Элиза не закончила фразу. Не потому, что ее перебили, оба собеседника хранили молчание, а из-за ужаса, который появился на их лицах, особенно на лице Ньютона, и взгляда, которым они обменялись. Фатио, сообразив, что пауза неприлично затягивается, объяснил. «Хуже всего будет, если пираты, не ведая, что попало им в руки, перечеканят Соломоново золото и пустят его на ветер. Ибо тогда оно рассеется по всему миру, смешается и сплавится с обычным металлом, так что его уже не удастся найти». Фатио взглянул на Ньютона и, переменившись в лице, опустился на одно колено рядом с креслом ученого. Ньютон прикрыл дрожащей рукой глаза и безостановочно ерзал в кресле, почти извивался ужом. Пот выступил у него на лбу, жилка на виске билась вдвое-втрое чаще, чем Элизин пульс. Казалось, Ньютон напрягает каждую унцию воли, чтобы удержать тело от состояния животного аффекта. Пока перевес был на стороне воли, но столь незначительный, что Ньютон, захваченный внутренним поединком духа и плоти, не видел и не слышал ничего вокруг. Элиза встала. «Позвать врача?» «Я его врач», — последовал ответ Фатио, довольно странный из уст математика. Впрочем, возможно, он читал медицинские трактаты. Дабы пациенту и врачу не пришлось вставать и церемонно раскланиваться, Элиза быстро сделала реверанс и вышла из комнаты. Через полчаса она была в доме Золотого Меркурия, где вместо составленных штабелями тяжелых сундуков узрела необычное скопление английских юристов. Их было даже больше, чем клиентов. 4, надо полагать, немецких банкиров. 3 Элиза видела раньше, когда приезжала с маркизом Равенскаром, чтобы предъявить векселя к оплате. 4, самый старший, был ей незнаком. Элиза решила, что он приехал из Амстердама. «Это торговый дом или картинная галерея?» — осведомилась Элиза, отчасти чтобы нарушить молчание, которым ее встретили. «Я ожидала увидеть стопки серебряных пенни до потолка, а созерцаю живописную группу, достойную кисти старых мастеров». Никто не улыбнулся. Однако сцена и впрямь напоминала групповой портрет. Помещение было бы слишком тесным даже для булочной. Обстановку составляли две тяжелые конторки или банкас и полки с амбарными книгами и свитками. Имелся и окованный железом сундук для незначительных выплат. Однако операции с крупными партиями монет проводились обычно через большие златокузнечные лавки или банк Апторпа. Узкая дверь в задней стене вела на лестницу, которая почти сразу круто поворачивала, так что второй пролет занимал почти четверть помещения. На этой-то лестнице 2 недели назад и стояли сундуки с деньгами. Однако сегодня никаких сундуков не было. На лестнице расположился старший банкир. Отсюда он, как с помоста, мог видеть все лондонское представительство дома Хакельгебера. Дородный немец занимал всю ширину лестницы за дверью. Выглядело это так, будто его затолкали в поставленный на попа гроб с открытой крышкой. Одутловатые щеки выпирали, образуя глубокие вертикальные расселины по сторонам верхней губы. Высокой, отвесной и белой, как скалы Дувра. Даже если бы Элиза не видела лондонского представителя и 2 его помощников раньше, она тут же узнала бы их по напряженным позам. Все они вынуждены были стоять спиной к старому банкиру на вытяжку, как будто его голубые глаза буравят им позвоночник. Юристов было 5. По возрасту, качеству париков и осанистости Элиза заключила, что двое – мэтры, остальные трое – мелкие служащие. Мэтры стояли плечом к плечу с клиентами, служащие, как пакля, были запихнуты в щели между конторками и под лестницей, так что формой менее всего напоминали человеческие существа. Хорошо, что утренняя тошнота прошла, не то запахом кофе, табака, гнилых зубов и немытых человеческих тел Элизу бы вынесло аж на Ченч-аллею, где с ней бы случился припадок похлеще, чем с Ньютоном. А так, у нее просто были все стимулы закончить разговор как можно быстрее. «Здесь столько людей, что нет места для серебра», — сказала она. «Могу ли я заключить, что все оно отправлено на монетный двор для чеканки денег?» «Сударыня», — начал лондонский представитель, буквально читая по описанному, то есть по заготовленной бумажке. «Две недели, истекшие с тех пор, как вы представили векселя к оплате, были насыщены событиями. Дозвольте мне вкратце их изложить. Вы прибыли в тот день, когда с минуты на минуту ожидалась весть о французском вторжении. Цена на серебро была высока. Вы предъявили 5 векселей. Один подлежал немедленной оплате. И мы по нему рассчитались. 4 других подлежали оплате 4 июня по английскому календарю, то есть сегодня. Поскольку в Лондоне серебра было не добыть, мы отрядили курьера в наше амстердамское представительство. Менее чем через 12 часов после прибытия гонца из порта вышло судно, нагруженное серебром в количестве, достаточном для оплаты всех ваших 4 векселей. При нормальном ходе событий оно вскоре достигло бы Лондона, и серебро перечеканили бы на монеты задолго до истечения срока действия векселей. Однако по пути его атаковали и захватили военные корабли, несущие французский флаг. Серебро и судно доставили в Дюнкерк, где они находятся и по сей час. Поскольку разбой вершился под французским флагом, наши голландские страховщики объявили, что ущерб причинен в результате военных действий и, согласно условиям договора, не подлежит возмещению. «Вы не пытались купить серебро в Лондоне?» — спросила Элиза. «После того, как французское вторжение отменилось, местный рынок наверняка им перенасыщен. Я даже слышала, что маркиз Равенскар 2 недели назад продал все серебро, сколько у него было». «Весть о пиратстве достигла моих клиентов только вчера», — вступил в разговор поверенный. Маленький, росточком чуть больше Элизы, с лисьей повадкой. «Нет надобности говорить, что мой клиент тут же употребил все старания, чтобы приобрести местное серебро. Но способность моего клиента к такого рода приобретениям зависит от репутации его торгового дома, каковая, заметьте, определяется нереальным состоянием его дел, а имением прочих банкиров Сити». Тут он невольно покосился на окно, под которым уже начали собираться вышеупомянутые банкиры или их посыльные. «А она пострадала из-за пиратов или страховщиков, или кого-то там еще?» — проговорила Элиза голосом, полным такого детского изумления, будто эта мысль только что пришла ей в голову. «Мой клиент не станет комментировать ваши домыслы», — сказал поверенный. «Однако я должен поправить вас в части словоупотребления. Вы сказали «пираты». Пират не подчиняется ни одному государю. В данном случае правильнее говорить «капер». Вам известно, чем капер отличается от пирата, сударыня?» «Ну, разумеется. Капер действует под флагом той или иной страны и, по сути, принадлежит к ее военному флоту». «Такая осведомленность, возможно, объясняется вашим статусом супруги Верховного Адмирала Франции, под чьим началом служит капитан Жан Бар, похитивший серебро моего клиента». «Этот негодяй неисправим. Всего 3 года назад он конфисковал все мое состояние до последнего пенни, «Рада слышать, что дом Хакельгейбера отделался куда меньшим ущербом». «Это еще как посмотреть», — сказал поверенный. «Богатство дамы заключено в ее шкатулке с драгоценностями. Но богатство банкирского дома в значительной мере зиждется на его репутации. Прямые убытки, такие как потеря корабля с серебром, можно списать или даже возместить. Когда же знатная особа составляет изощренный комплот, чтобы погубить доброе имя банкирского дома...» «Ужасно! Я не могу больше соглашаться», — воскликнула Элиза. Все замолчали. К такому ответу они были не готовы. «Впрочем, позвольте мне сказать, что вы не правы, утверждая, будто богатство дамы заключено в шкатулке с драгоценностями. Как и у банкирского дома, ее главное достояние — репутация. Богатство, отнятое 3 года назад Жаном Баром, для меня ничто. Куда больший ущерб моей репутации будет нанесен, если кто-то по злому умыслу или просто по неведению начнет распространять слух, будто я преднамеренно обманула честный немецкий банк. Ваш клиент так не думает, сэр?» «Мой клиент не так хорошо владеет английским, как мы с вами. Прежде чем я смогу вам сказать, согласен он или нет с вашими утверждениями, я должен буду встретиться с ним приватно и позаботиться, чтобы ему перевели ваши слова. Будьте любезны, сударыня, продолжайте, но прежде учтите, что никакие прежние высказывания моего клиента не могут и не должны толковаться как прямое или косвенное обвинение вас в мошенничестве». «Вы очень меня успокоили. Так или иначе, именно с целью предотвратить такой урон моей репутации я и примчалась сюда нынче утром». «Неужто?» «Ну, разумеется. Мне сообщили, что для дома Хакельгейбера наступили трудные времена. Лотер фон Хакельгейбер, по слухам, человек мстительный и беспринципный. Первой моей мыслью было, что он попытается спасти свою репутацию, замарав мою, что было бы крайне несправедливо, учитывая, что он вступил в сделку по своей воле, на собственных условиях, прекрасно осознавая риск. Как бы то ни было, суть в том, что я здесь, в Лондоне, одна, беззащитная, не имеющая другого достояния, кроме титула герцогини Игломской, дарованного мне королем Вильгельмом». «Мы прекрасно знаем ваши титулы, сударыня. И английский, и французский. А равно и то, за что вы их получили». «И я здесь, чтобы предложить решение». «И что же вы предлагаете?» «Причина, по которой требовалось серебро, отпала. Однако векселя предъявлены, приняты, и для сохранения репутации дома Хакельгейбера должны быть оплачены в Лондоне до исхода сегодняшнего дня. Я предлагаю изменить условия оплаты. Франция больше не нуждается в этом серебре. Но ей постоянно нужен лес. Сейчас более чем когда-либо, поскольку немалая часть ее флота сожжена у Шербура и Лаук. Она закупает лес через компании Дюнорд, ведущие дела через торговцев гугенотов на севере. Эти торговые дома имеют представительство в нескольких шагах отсюда. По дороге к вам я случайно встретила месье Дюрана, здешнего агента одной из таких фирм. Я прихватила его с собой». Элиза помахала рукой в окно. Тут же дверь отворилась, и все оставшееся место в доме Золотого Меркурия занял носатый седой господин без парика. «Позвольте представить месье Дюрана из фирмы «Дюран и сыновья», действующей в Лондоне, Стокгольме, Ростоке и Риге», — сказала Элиза. «Я поведала ему о случившемся, хотя большую часть он, как и все на Ченч-Аллее, уже знал. Месье Дюран весьма красноречиво меня уверил, что питает к дому Хакельгейбера глубочайшее уважение, которое не поколеблет один несчастливый случай пиратства. Посему он готов организовать поставку леса компании Дюнорд, при условии, что ему передадут 4 оставшихся векселя. Другими словами, он готов принять гарантии вашего торгового дома взамен наличного серебра. Обязательства дома Хакельгебера будут исполнены до конца дня, и ничья репутация не пострадает. Завтра, как и вчера, Лотар фон Хакельгебер будет Дитта ди Борса, а краткий миг сомнений в его надежности, потребовавший пригласить столько уважаемых юриспрудентов, если и останется в памяти, то лишь как очередной пример необъяснимой паники, которой так подвержены рынки по всему миру. Теперь все это предстояло объяснить тучному немцу в дальнем конце комнаты. По его возрасту, манере держаться и заискивающему отношению остальных, Элиза предполагала, что он подотчетен лично Лотару фон Хакельгеберу. Старший банкир явно почти не знал английского, что до сей минуты было ему скорее на руку. Он оценивал общее настроение присутствующих, борьбу воль и баланс сил. Он увидел, как Элиза вошла в помещение, где царил дух осажденного бастиона. Однако она изумила противников, когда не воспользовалась своим преимуществом и предложила мировую. Изумление сменилось облегчением, когда появился месье Дюран. Все это старый банкир наблюдал, не понимая частностей. Чем больше его подчиненные успокаивались, тем подозрительнее становился он сам. Теперь он выслушивал на немецком условия мировой, и условия эти явно ему не нравились. «Должны ли мы понимать?» — перевел его ответ лондонский представитель. «Что Франция получит вдобавок к уже вам врученным 100 000 ливров и 400 000 ливров, находящимся сейчас в Дюнкерке, еще на 400 ливров Балтийского леса, и все это в обмен на 500 000 ливров во французских правительственных обязательствах». «Я посоветовала бы вам так не кричать», — сказала Элиза. «Голоса слышны на улице, а на Ченч-аллее собрались люди из Сити, до которых дошли слухи о несостоятельности дома Хакельгебера. Как только я переступлю этот порог, меня начнут допрашивать с пристрастием, как узника Инквизиции, сумели ли Хакельгеберы выполнить свои обязательства. Благодаря любезному предложению месье Дюрана, я могла бы ответить положительно». Она полуобернулась к двери и положила руку на задвижку. В помещении сразу стало темнее. Дельцы на улице, заметив Элизино движение, придвинулись ближе к окнам, заслоняя свет. «Мне непонятны ваши слова о 400 000 ливров там и тут. Я всего лишь женщина и ничего не смыслю в цифрах». Задвижка под ее рукой щелкнула, как взводимый курок. Сзади оглушительно взревели по-немецки. Элиза не разобрала слов, но следующий миг к ней подскочил поверенный. «Мой клиент готов рассмотреть предложение и охотно его примет, будь удастся согласовать взаимоприемлемые условия». «Тогда, пожалуйста, согласуйте их с месье Дюраном», — сказала Элиза. «А я выйду подышать воздухом». «И?» «И объявить лондонскому Сити, что дом Хакельгебера по-прежнему Дитта ди Борса», — добавила Элиза. «Что вы там кричали через плечо, когда выходили в дверь?» — спросил Боб Шафта. «Я не разобрал вашего французского». «Да ничего особенного. Просто вежливо распрощалась», — сказала Элиза. Поздравила старичка с тем, как ловко он все уладил, и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество. «А что он на это ответил?» «Ничего. Просто устремил на меня полный благодарности взгляд». «Вы говорили раньше, в Сен-Мало, когда мы...» Начал Боб и тут же сбился с мысли, посмотрев на Элизин живот. «Когда мы были вместе». «Да, и вы сказали, что хотите наступить Лотару на горло. и вроде своего добились. Но вы его отпустили?» «Ну уж нет», — воскликнула Элиза. «Каждая сделка — палка о двух концах, и это только один». «Отлично, запомню. Но я все равно ничего не понял». «Лотар тоже». «Вы вернетесь во Францию?» «В Дюнкерк», — отвечала Элиза. «Навестить капитана Бара и сказать маркизу Дозуару, что он получит свой лес. А ты, сержант Боб?» «Останусь пока здесь. Я раза два навещал мистера Черчилля в Тауэре. И попомните мои слова, скоро он оттуда выйдет». «Судебное преследование против него выродилось в фарс, который, конечно, импонирует английскому чувству юмора, но всем уже изрядно надоел». «А тем временем Людовик осадил Намюр, не так ли? И люди спрашивают, почему Вильгельм под смехотворным предлогом держит лучшего своего военачальника за решеткой, когда по другую сторону Ла-Манша идет война? Нет, сударыня, если я вернусь в Нормандию, мне придется давать какие-то объяснения. Меня могут даже повесить за дезертирство. Мой ирландский полк заслали бог весть куда. Насколько я знаю, они на юге, на Савойском фронте, в миллионе миль от места, куда я стремился попасть. Но вскоре армию возглавит Черчилль, и я вместе с ним отправлюсь во Фландрию. Мы сойдемся с французами на каком-нибудь узком клочке земли. Я буду рассматривать вражеские знамена, пока не увижу штандарт графа Ширнесского». «И что тогда?» «Ну, найду какой-нибудь способ наступить ему башмаком на горло. А после мы поговорим про Абигайл». «Ты уже пытался проделать это с его братом, прежним владельцем Абигайл. Он чуть тебя не убил. Абигайл все еще в неволе». «Я не говорю, что план хорош, но это какой-никакой план». «Почему бы мне просто не выкупить ее у Ширнеса?» «Возникнут вопросы. Что вам до какой-то английской рабыни?» «Это мое дело». «А вызволить Абигайл — мое». «Согласилась бы Абигайл с тобой? Или предпочла бы план, который наверняка принесет ей свободу?» Боб почернел лицом. Некоторое время он перебарывал досаду, потом усмехнулся. «Да, что толку молоть языком, если вы все равно поступите, как вам заблагорассудится? Что ж, отправляйтесь в Дюнкерк. Но если вам есть дело до моего мнения, то позаботьтесь о себе, а не обо мне. Вы, как я понимаю, сейчас в деликатном положении. Вот и все». «Я постоянно в деликатном положении», — отвечала Элиза. «Но мужчины замечают это, когда им самим удобно». Боб снова усмехнулся. Элизу это вывело из себя. «Давай поговорим на чистоту», — сказала она. «Поскольку дальше нам в разные стороны. Тебе в Тауэр навещать командира, мне в порт договариваться об отъезде в Дюнкерк». Они как раз подошли к перекрестку, где Грейт Чёрч Стрит меняет название на Фиш Стрит и устремляется вниз к Лондонскому мосту. Справа начинался Большой Ист-Чип. Дальше он под именем Малого Ист-Чипа тянулся до самого Тауэра. Чуть ниже высилась огромная одинокая колонна, отбрасывавшая вдоль улицы длинную тень. Они вышли аккурат к тому месту, где четверть столетия назад начался Великий пожар. Колонну Гук с Реном возвели в память о нем. «Когда вы предлагаете поговорить на чистоту, я знаю, что надо на что-нибудь опереться», — сказал Боб и, кроме шуток, прислонился спиной к каменной стене. «Ты видел, как меня рвет, и решил, будто я беременна. Мысль эта крепко засела у тебя в голове, поскольку ты знаешь, что Абигайл заразилась от Апнора сифилисом и вряд ли родит тебе детей, даже если ты вырвешь ее у графа Ширнесского. Я стала для тебя не Элиза, баба, с которой я время от времени долблюсь, а Элиза — будущая мать моего единственного ребенка. Это затуманило твое сознание, и ты стал выдумывать прожекты, которые вряд ли принесут Абигайл свободу. Так знай, что позавчера у меня случился выкидыш. Плод, который мог быть от тебя, от моего мужа или от нескольких других мужчин, теперь с ангелами. Я еще рожу мужу здорового наследника, но для этого должна понести сразу по возвращении во Францию. Может, я соблазню Жана Бара, может, маркиза Дозуара, может, какого-нибудь моряка, который глянется мне на улице. В любом случае, не надейся получить отпрысков отсюда». Элиза положила руку на корсет. «Потому что мне надоело быть третьей в жизни Боба Шафто и Абигаэль Фром. Надоело быть опиумным эликсиром, утешающим твою боль и рождающим в твоем мозгу фантастические стратагемы, от которых не будет проку ни тебе, ни ей. Абигаэль, возможно, тебя ждет. Я? Нет. Поступай, как знаешь». Она скрылась с бобовых глаз раньше, чем слова ее проникли в его сердце. Потому как была женщина маленькая, проворная и растворилась в толпе на Фиш-стрит, словно крупинка сахара в струе кипятка. Боб не двигался, но стоял, прислонясь к стене, пока хозяин дома, страховщик, не выглянул в окно и не посмотрел на него так, как смотрят джентльмены на бродяг, когда тем пора проваливать. Боб, старый солдат, умел переставлять ноги и против воли. Он отлепился от стены, свернул за угол и двинулся через малый Ист-Чип к Тауэру, где ждал его командир.